Часть 1. Пролог. Ментальный удар, без использования печатей. Увернуться от контратаки. У противника в руках веер, который позволяет использовать все 5 стихий, хоть и довольно грубо. В моем же распоряжении всего 2, воздух и вода. Пусть и на отличном уровне, но количество чакры абсолютно несравнимо. Все-таки я не Узумаки, а Яманака. Ах да, меня зовут Инаичи Яманака. Мама называла, в честь брата, Угу, главы клана, того самого. Вы бы только знали, что мне пришлось выдержать в детстве. Все-таки дети бывают очень жестоки. Благо, что к 5 годам я вспомнил свою прошлую жизнь, и эти детские проблемы перестали меня волновать. Зато стали волновать вполне взрослые. Четвертая мировая война Шиноби. Вместе с воспоминаниями ко мне пришло понимание того, где я оказался, ну и заодно понимание той задницы, в которую я угодил своим перерождением. Все свои и без того, маленькие силы, мне пришлось кинуть на обучение. И знаете, что забавно? Судя по воспоминаниям, я в прошлой жизни был просто идиотом, по сравнению с этой. Скошенная чакра клана Яманака давала просто нереальную прибавку к интеллекту. С другой стороны, очень уж мало креатива, слишком логичный разум у шиноби. Творчески мыслить я смог только после полного перебора всех воспоминаний прошлой жизни. К 6 годам я выучил правописание и практически заперся в библиотеке. Весь мой распорядок дня состоял из еды 5 раз в день, тренировок с клановыми учителями и разбора теории этой волшебной энергии, чакры. Примерно к 8 годам я смог примерно сформулировать возможности, которые она дает. Поскольку чакра состоит из 2 видов энергии, телесной и ментальной, можно варьировать их соотношение в довольно больших пределах. Отдельно можно пользоваться только ментальной энергией. Телесная же требует хотя бы минимального присутствия ментальной для ее управления. В клане нас с самого детства учат чувствовать обе эти энергии по отдельности, иначе мы не сможем использовать львиную долю клановых техник. Чтобы преобразовать обычную чакру в чакру элемента, огонь, вода, земля, воздух, молния, нужно соотношение телесной к ментальной от 1:3 до 17:1. Как вы понимаете, и самый низ, и самый верх являются неудобными, но возможными соотношениями. Первый вариант – это вариант клана Яманака, так как у нас много ментальной энергии и мало телесной. Второй близок тем же Узумаки. И мы, и они – крайне редко пользуемся чакрой элемента, в основном начиная с Джоунина. Мы оперируем техниками сознания, а Узумаки своими печатями. Так вот, мне этого показалось мало, и я поставил свою жизнь на развитие контроля и объема телесной энергии. За счет этого я рассчитывал выжить в этой свалке, называемой в том аниме 4-й мировой войной Шиноби. Как вы понимаете, никакого МС со мной не случилось. К концу академии я едва дотягивал до Ириенина класса В. Собственно, официально я так и остался с классом, но по факту, время от времени выполнял операции, которые больше подходят к классу. По знаниям Тонов класс вполне тянул, так как учиться было легко и приятно. А вот по количеству потребной для этого класса телесной энергии не дотягивал, хотя развивал ее весьма прилежно. Но возраст не тот, который предоставляет взрывную скорость роста мощи и выносливости. Переходный возраст наоборот вытягивает из организма все силы на то, чтобы перейти на следующую стадию. Вот лет через 5 я войду в силу и как Ириенин, и как боец. Зато знаю много техник на обычной чакре. И скрытое лечение, пару барьеров, ловушек, усиление чакропроводящего оружия. Да много всего. Даже врата умею открывать. Правда, только 2 врат мне подвластны. В силу или слабость возраста. Что еще? Открыл обе свои стихии, вода и воздух, но знаю в каждой всего по нескольку техник, да и те только с печатями. Еще больше техник знаю в теории, но на практику просто не хватает чакры. Это ведь не заклинание из сказок. Даже обладая очень хорошей памятью, тебе приходится тренировать техники изо дня в день, чтобы снизить потребление чакры, чтобы они получались на автомате. А ведь много времени и чакры уходит на тренировки в тайдзюцу, причем ежедневно. По вечерам пытаюсь разобраться с теорией Фуин, но как-то вяло. С тех пор, как в 10 лет я смог попасть в свой внутренний мир, я все больше времени провожу именно там. Слишком много плюсов это дает, чтобы отмахиваться. Во-первых, именно там я встретился со всеми своими страхами. Оказывается, у жителя Земли 21 века их просто море. Как будто весь социум специально настроен на то, чтобы эти страхи вызывать и развивать. До сих пор горжусь тем, что подавляющее большинство я смог изничтожить. Конечно, в этом мне помогла способность оперировать своей памятью, а некоторые куски, вызывающие иррациональный страх, пришлось просто удалить, но это не так и важно. Все равно, эти кусочки не несли никакой смысловой нагрузки, а со временем и сами страхи испарились. В общем, эта работа заняла у меня почти год, очень нервный год. Во-вторых, именно возможность находиться во внутреннем мире позволила мне закрепить несколько очень нужных мне состояний сознания. Этакий транс, который позволяет мыслить с огромной скоростью, при этом, не ограничивая восприятие. Вся фишка в том, что усиливая все тело, чакра естественно попадает и в глаза. И вот тут возникает любопытный эффект. Твое зрение становится очень острым, но боковое зрение, самое быстрое на реакцию, между прочим, сужается почти на треть. В библиотеке я не нашел ничего подходящего для того, чтобы нивелировать этот эффект, а вот в своей прошлой жизни, очень даже, вытащив из памяти нужное мне состояние, закрепил его на якорь, и теперь, едва представив черного котенка в стойке из карате, мое восприятие меняется. Ну и так по мелочи. Закрепил состояние азарта, покоя, безразличия и т.д. Все это нужно для ментальных техник клана. Только обычно, все дети идут по длинному и сложному пути, который занимает годы. Я же справился за пару месяцев, за счет чего опережаю программу клана на пару-тройку лет. Впрочем, я не спешу просвещать своих учителей. Мои теперешние родители поддержали меня в этом решении. Они тоже не хотели, чтобы меня, как особо талантливого, отдали в корень. Я туда тоже не стремился. Ну и самый главный чит внутреннего мира. Когда ты тренируешься там, то потраченная тобой во время тренировки чакра никуда не уходит. Опыт приходит с каждым повтором, а энергетического истощения нет. Именно тут я тренировал теневых клонов. Именно тут я раз за разом проводил сложнейшие для меня операции и набирался опыта. Именно тут я оптимизировал под себя все известные мне техники. Здесь, а не в реальном мире, мой шуншин стал настолько быстрый и естественен, что мне даже печати не надо для его применения. Что, кстати, спасло меня позже не раз, правда, уже в реальном мире. И именно во внутреннем мире я познавал чакру воздуха и воды. Первые миссии были ужасны. Все-таки пережить то, что ты кого-то убил, сможет не каждый. Тут мне очень помогли мои родители. Проникнуть в мой разум никто не может уже очень давно. Не только в силу моей воли и контроля над разумом, но и потому, что я расставил целый лабиринт ментальных печатей Фуин прямо у себя во внутреннем мире. Так вот, мои родители, прекрасно зная мою паранойю насчет моего разума, даже не пытались в него лезть чакрой. Просто говорили со мной, поддерживали. И, в конце концов, я пришел в себя достаточно, чтобы продолжать работать шиноби. Вот что странно. Для подавляющего большинства сложно смириться с тем, что ты смертен. Именно отсюда идет неприятие убийства. У меня такой проблемы не было, поскольку я, во-первых, уже умирал, а во-вторых, это было первым страхом, который был мной успешно задавлен. Мне просто было крайне мерзко. На левой руке все время ощущалась горячая, по сравнению с моей холодной от шока кожей, кровь. Во сне я слышал хруст кости и хлюпанье куная, вошедшего в плоть. Короче, было тяжело, но время лечит. Вылечило и меня. Через год я стал чуунином, одним из первых из нашего потока. Меня стали перебрасывать с места на место, иногда в допросную, иногда на обычные миссии. Еще через год выпустился из Академии Наруто. Пришлось и его пару раз прикрывать, но мне все надоело. Я начал входить в силу в смысле телесной чакры, и пришла пора ударными темпами развиваться. Понятное дело, я и до этого не сидел на попе ровно, но время бежит слишком быстро, а у меня нет дадзюцу, чтобы быстро забраться на S-ранг. Поэтому я решил, хватит бегать по миссиям, которые тормозят мое развитие, и официально перешел в штат первой больницы Конохи. Отец не был рад моей выходке, а вот мама наоборот. У меня на подходе братик или сестричка, поэтому она была только рада, что теперь за меня можно не волноваться. Мой график в очередной раз претерпел изменения. Весь день я пропадаю на работе. Затем топаю на дальнюю от клана тренировочную площадку, только потому, что там время от времени появляется Гай, и тренируюсь по подсказанной им программе. Мы с ним довольно быстро нашли общий язык, и он согласился мне помочь, пусть и платно. Я неплохо получаю в больнице, поэтому для меня это не проблема. Приползая домой, скидываю костюм-утяжелитель, в душе спать. И так каждый день, рабочий или выходной, неважно. В больнице такому подходу только рады. Кто же будет отказываться от хорошего врача, тем более, если он не просит выходных. Но за это мне удалось выторговать проход в библиотеку больницы, куда меня бы не пустили еще как минимум год, то есть до получения полноценного вранга. Там я читаю все подряд, чтобы после тренировки душа, прыгнув в свой внутренний мир, утрясти информацию и подготовиться к использованию, ну и потренироваться. Так прошло полгода. За 3 месяца до экзамена на Чуунина у меня родилась сестренка, миленькая беловолосая девочка. Назвали ее Маури. Все, что я помню об экзамене из аниме и прочитанных фанфиков, так это бой между Саске и Гаарой, Наруто и Гаарой, и Саске, Наруто и Сакура, против здешнего Слизерина, то есть Орочимару. Я для себя давно решил, что печать Орочимару меня не интересует, и не потому, что он может занять мое тело, тут я как раз подстрахован, а потому, что я хочу развести Цунади на тот фуин, что она поставила Сакуре. Огромное хранилище чакры. Много раз пытался сделать такое хранилище в своем внутреннем мире, но не вышло. Хоть и отчетливо понимаю, что это фуин как-то с ним связано. А вот режим Синнина я хочу, и для этого мне как-то нужно уговорить Бжираю дать мне подписать контракт. Только для этого режима нужно просто море чакры, и как раз, телесный. Впрочем, я в себе уверен, у меня ее уже, как у отца, а со временем будет и того больше. Через пару лет вполне смогу освоить эту плюшку, если не лениться. Но предполагая, что этот вариант не прокатит, я планировал и второй вариант. Нужно пересечься с Цунади у постели Ли, но так, чтобы ее удивить, а после напроситься в ученики. Контроль у меня отличный даже для Иринина, так что я вполне смогу освоить все ее техники. Да и за счет правильно подобранного соотношения телесной и ментальной энергии, моя мистическая рука мощнее всех в больнице, благодаря чему я трачу меньше чакры на те же действия, что и остальные, кроме, пожалуй, главврача. Он из Хьюга, но тут без вариантов. Соревноваться с Дадзюцу мне просто нереально. Для ее удивления у меня уже все готово. Спроектированная мной, мозголомная фуин, составленная из известных мне блоков, уже нарисована и готова к использованию. Много раз проверена, в том числе и на людях. Несколько раз бывало так, что все врачи были заняты, и я был вынужден в одиночку проводить операцию. Чистый вранг, но глава больницы точно знал, я потяну. Вот тогда мне и пришлось ее использовать. По сути, это фуин, не что иное, как объединение стандартной диагностической больничной печати и десятка техник поддержки в одну печать. Вместо того, чтобы призывать пяток теневых клонов, которых, к слову, я уже вполне тяну, я просто запитываю печать и оставляю ее на одного клона. Сам занимаюсь самим ранением, а клон руководит печатью, которая, в свою очередь, может поддерживать до 10 техник поддержки. Вот и все. Нет тут ничего сверхсложного, но и простым это не назвать. Пока нормально состыковал, думал, рехнусь к бесу. Но все получилось. И теперь, закачанная чакрой под горлышко, эта печать всегда со мной. Осталось только ждать. Ну и дождался. Сам экзамен меня не очень заинтересовал, однако я приложил некоторые усилия, чтобы попасть в группу, которая находится в башне. Все для того, чтобы посмотреть на чужие техники. Но не только. Был в аниме один парень на этом экзамене. Он умел поглощать чужую чакру. Это было мне очень интересно. У меня и так огромная библиотека техник в голове, все-таки не зря я Яманака. Да и пациенты у меня бывают разные, но большинство из них объединяет одно. Во время пребывания у меня на столе они спят и видят сны о своей жизни, но в основном тренировки. Некоторые тренировки прокручиваются много раз, некоторые из тех, что меня не интересуют, проскакивают со скоростью молнии. Но общий смысл вы поняли. Да, я тырю их техники. Что-то получается, что-то нет, а что-то мне и самому не нужно. Но одно бесспорно. Мало найдется чуунинов, которые не только знают, но и умеют выполнять более 150 техник. Из них 42 без печатей. Просто потому, что это уровень Джоунина. Короче, этот парень, Акада Ирай, все-таки попал ко мне на стол. Ничего сложного там не было, поэтому его отдали мне. Как оказалось, это вовсе не какая-то техника или способность. Он просто научился подстраивать свою чакру под чужую, затем выпускал свою, обычно ногами, а сам во время контакта подключался чакра-нитями к основным танкицу противника. Дальше вступал в дело принцип сообщающихся сосудов, и чакра полноводной рекой текла к более пустому сосуду, пополняя его запас. По чести говоря, вряд ли он долго проживет. Из-за постоянных перестроек своей чакры, его СЦЧ идет в разнос, каналы стали очень гибкими, поэтому плотность удручающе мала. Если бы он попробовал провернуть свой фокус с Наруто, то одно из двух, либо ударная доза чакры Узумаки и демона его бы вылечила, либо он перестал бы быть шиноби. За отсутствием СЦЧ, с Джирои ничего не вышло, он меня просто послал, а я думал, ему важна деревня, о чем я ему и сказал, на что получил по всему телу, и 2 дня отлеживался. Но через месяц после нашего разговора, уже после окончания экзамена и пришествия Цунаде, мне все-таки удалось подписать контракт и стать учеником Сенина. Ну и фиг с ним, зато по профилю, я все-таки Иринин. В обучении у Цунаде я пробыл 2,5 года. Получил ранг, вплотную приблизился к С, да и нужный мне фуин на лоб получил. Стал Сенином, но в движении накапливать природную энергию так и не научился. Да хрен с ним, клоны мне в помощь. Зато получилось выделить ту часть природной энергии, что подходит именно человеку, не слизню, не жабе, не змее, а человеку. Всего-то 1,5 года экспериментов. Весьма неплохо изучил генетику, и клановую в том числе. Даже начал собирать идеальную ДНК, но не успел. Коноху разрушил Пейн. Я, как и Ренин, был на поле боя и честно выполнял свой долг, да не особо и волновался. Белобрысая батарейка Коноху в итоге разделал Пейна под орех, да и я не оплошал. Протянул к нему нить чакры и все время подлечивал его. Правда, Пейн видел мои нити, и время от времени мне приходилось их восстанавливать. Наруто под Сининмадом мои нити прекрасно чувствовал, и позже поблагодарил. Но это не так уж важно. Наруто стал героем, воскресил всех, кто погиб от техники Пейна. А я смотрел на лица людей, и было мне мерзко. До того отвратительно, что просто слов не находил. Может, оно и к лучшему, что слов я тогда не нашел, а то пришлось бы из Конохи ноги делать. Затем был период восстановления деревни, а потом началась война. Своего сенсея Цунаде я восстановил в кратчайшие сроки. Всего 1,5 дня мне понадобилось, чтобы восстановить не только ее чакру, но и жизненную силу. Человеческая часть природной энергии намного быстрее усваивается и перерабатывается организмом, чем обычная чакра. Пусть ее и ушло очень много, примерно 17 моих объемов, но оно того стоило. А я ведь хотел совсем не так похвастаться Цунаде своим открытием. К слову, человеческая природная энергия позволила мне чуть-чуть управлять своими костями. Уверен, со временем я смогу полностью управлять своим организмом. Ну, если доживу, конечно. Вскоре произошел совет 5 Каге. Потом я отправился на фронт, поначалу к медикам. 217 новых техник. Вот это я понимаю улов, хотя это тоже фигня, так как большинство приходилось на те стихии, которых у меня пока нет. Главное, нормальный учебник по фуин. Но через день фронт докатился до нас, и мне пришлось переквалифицироваться в боевики. Все-таки я не зря все эти годы так над собой измывался. Из представителя слабейшего в бою клана, я превратился в боевую машину. Чакра у меня вагон и маленькая тележка. Плюс в фуин несколько сотен моих резервов, чего эта фуин изначально не позволяла. Но я ее исследовал и улучшил. Собственно, я ее просто скопировал и сделал целую сеть таких фуин во внутреннем мире. Затем объединил с самой первой фуин, сделав ее якорем, и получил огромное количество доступного мне чакра объема. Оставалось только наполнить резервуары, и я наполнял. Очень настойчиво, крайне скрупулезно. Чакры много не бывает, ее или мало, или больше не влезает. Кроме огромного запаса у меня превосходный контроль, сотни техник, как стихийных, так и основанных на обычной чакре. Плюс, Цунаде поднатаскала меня в фуин. Плюс синмод. Короче, по моим прикидкам я определенно вышел на S-ранг как минимум 2 раза. Сам по себе синмод уже S-ранг, и я являюсь Ильянином S-ранга по факту. На 3-й день боя мне попался достойный противник. Все 5 стихий, да брат-близнец. И у меня смутное ощущение, что думают они тоже в одном потоке. Я дерусь с ними уже более часа. На гендзюцу они реагируют чуть меньше, чем никак. На ниндзюцу просто успевают ответить или увернуться. А в тай мне там делать нечего. У них такая база тай, что я там и рядом не валялся. Тут разве что Гай может что-то противопоставить. Но никак не я. Поначалу понадеялся на свою скорость, которая и впрямь была на высоте. По крайней мере, с Какаши я дрался спокойно, а тут во время первой же атаки мне вырвали кусок печени и здоровенную часть левого бицепса. Доля секунды отделяла меня от смерти, но я успел уйти шуншином, благо, что для дзюцу сверхбыстрой регенерации мне не нужно отвлекаться, все на автомате. Вот с тех пор и держу их на расстоянии. Даже пришлось кайтином воспользоваться. Угу, лечился у меня один Хьюга. И да, на них гендзюцу не действует, но я смог на одной ментальной энергии пробиться во внутренний мир и ознакомиться с их тренировками. К сожалению, себе смог пристроить только кайтин. Чую, после этой войны мне придется объясняться со многими кланами. Но пока это терпит. Шуншин, момент для техники. Водяной водоворот с одной печатью. Один из братьев крутится в нем как носок в стиральной машинке. Теперь есть пара секунд. Шуншин, целая река чакры прокатывается по СЦЧ от Фуин до рукой. Торнадо. Окружить, втянуть. Пусть ты и бессмертный, и восстанавливаешься быстрее джинчурики, но пока я тебя не выпущу, будешь болтаться в моем смерче. Теперь направить торнадо на второго и его тоже втянуть. И, да, фуф, это было опасно. Если бы второй братец сумел выбраться из водоворота, мне пришел бы амбиц. Чего там Тен-Тен мне сигнализирует? Апа, эти братцы-акробацы медленно, но верно перехватывают контроль над моей техникой. Может, минуту и продержусь. Вот блин, поворачиваю голову, вижу, и впрямь Тен-Тен что-то орет, но мне не слышно. Только свист, с которым в унисон кости вибрируют. Перекидываю поток чакры на левую руку. Правой складываю печать концентрации. Сейчас не до выпендрежа и делаю технику теневого клона с огромным запасом чакры. С невероятным запасом. Он перехватил у меня струны контроля дзюцу, но тут же сбросил обратно. А затем создал такую же технику прямо вокруг моей. А я и не знал, что я так могу. Я крут, и это полмгновения греет мое эго. Но сейчас не время. Скидываю контроль над первой техникой торнадо, и оно разрушается, но второе подхватывает братьев, не давая им нападать. Сам я создаю 10 нитей чакры и с огромным трудом продавив их через могучую стену воздуха, вырываю из руки одного из братьев веер, подкидываю его вверх, очень высоко. Мне нужно, чтобы он перелетел через стену торнадо. 20 секунд полет нормальный. Тен-Тен объяснила мне про запечатывающий сосуд. Веер появился в моей зоне обзора, и я схватил его нитью, притянув к себе в руку. Такой артефакт не стоит оставлять кому-нибудь. Плюс он прикроет мою несостоятельность в трех стихиях. Фуф, наконец-то запечатали. Вот ведь гадская техника воскрешения. Раздражает. Да и чакры потратил на десяток своих резервов. Все, блин, надоело. Я иду искать. Связался со своим тезкой, Инаичи Яманака. Приветствую, дядя. Как ваше ничего, Инаичи? Это ты там так разгулялся? Да, я схлестнулся с двумя бессмертными братьями. Ох, они меня и вымотали. Сильны как биджу, и коварны как змей. Ладно, я по другому поводу. Как бы нам найти Итачи? Пока я был в Синмоде, я почувствовал его на грани чувствительности. Погоди, племянник, ты что, стал Санином? Ну да, 2 недели как, просто не говорил. Да и зачем, я не люблю хвастаться, ты же знаешь. Ну, знаешь ли, племяш, должна же быть разница между скрытностью и ложной скромностью. Бабуля Каге в курсе, а остальным и не надо. В параллель с разговором жру стимуляторы и закапываю клонов в Синмоде под землю. Точнее, закапываются они сами. Ладно, это не важно. Ты можешь его найти? Уже нашел, племяш. Ему что-нибудь передать? Нет, просто покажи мне, куда он двигается. Да, пожалуйста. Только зачем? Я думаю, он единственный, кто может скинуть управление от техники воскрешения. И куда, как ты думаешь, он после этого рванет? Угу, вот и я думаю, что привязку рвать. Кем бы его ни считали, но он вполне адекватный шиноби. А значит, основные реакции у него близки к стандарту. Короче, хочу присоединиться и отпинать этого некроманта в башку. Сомнительно, да и все выводы основаны на предположениях. Нет, вряд ли. Ну а я все-таки попробую. И так выложился на 1000%. Да племяш, ты прямо отжег там. Кстати, откуда столько чакры? Даже уби столько не наберется. А ты все-таки Яманака копил. Очень долго, и столь же нудно. Вот прям, как знал, что пригодится. Ладно, все, я ускакал. И уже в последние моменты соединения разумов услышал. Какой талант, очень жаль. Это меня так насторожило, что мне сразу расхотелось тратить даже лишнюю частичку чакры. Но надо, я хочу этот пусть и одиночный шаринган Шисуи. Все-таки мангики, не хухры-мухры. Так что вперед и с песней. Догнал Итачи с трудом. Быстрый, зараза. Но все же, догнал. Привет, Итачи. Сказал я, и мы оба остановились. Один из моих клонов в Синмоде развеялся, и я стал сильнее и крепче. Приятное ощущение. Кто ты? Я тебя не знаю. Он сверлил меня своим мангике, но пробиться в мой разум не смог. Знаешь, просто не помнишь. Я племянник Инаичи Яманака. Зовут меня так же, но ты можешь звать меня Ина, я не против». На последней фразе я почувствовал знакомую чакру, Наруто. И он очень быстро двигается сюда. Надо продолжать забалтывать его. Я не хочу причинять тебе вреда. По крайней мере, в ближайшие 10 минут. Конечно, если ты сам меня не вынудишь. Наруто, бежать еще минуту, как минимум. Продолжаем. Но мне нужно с тобой поговорить. И что хочет от мертвого Нукинина клан Яманака? Он относится ко мне крайне подозрительно, и я его понимаю. Сам такой же, но время удивлять. Все просто. Мне нужен Шаринган Шисуи, ибо меня уже приговорили свои же. На первой фразе Итачи так напрягся, что казалось, вот-вот нападет, а на второй его челюсть приоткрылась на 1.5 сантиметра. Учитывая, что Итачи старший сын главы клана Учиха, ему на подкорку вбито умение держать лицо. Теперь понятно, насколько его удивили мои слова. Во-первых, с чего ты взял, что тебя собираются убить? И во-вторых, при чем здесь Шаринган Шисуи, которого у меня нет? Он очень быстро взял себя в руки. Все-таки воспитание — это вам не хухры-мухры. Во время боя общался с дядей по мысли связи и успел зацепить второй слой. Привожу дословно. Какой талант, очень жаль. При этом учти, что я ученик Цунаде, Сенин и Ренин класса С. Вывод простой. Я кому-то мешаю. Теперь перейдем ко второму вопросу. Зачем мне Шаринган? Но обсудить этот вопрос мы не успели. До нас добежал Наруто. Итачи. Вот зачем он постоянно орет, и ведь не дурак. Я то знаю, я его частенько лечил. Почувствовав миниатюрный всплеск чакры, я стал смотреть на продолжение этого эпизода. Его я помню еще из аниме. Отрыгнув ворона, Наруто тяжело оперся о землю и приходил в себя. Ворон воздействовал на Итачи своим сильнейшим гендзюцу, и, закрыв глаз, тяжело захлопал крыльями в попытке улететь. Ага, сейчас, размечтался. Я не для того ждал 3 года, чтобы тебя упустить. Ворон ниндзя был очень быстр, но сильнейшая гендзюцу Шарингана истощила его, и я смог его поймать. Пока все приходили в себя, я успел запечатать его в свиток для переноски раненых. Ну, пришли в себя, герои, блин. Итачи, ты что, настроил глаз Шисуи на свои глаза? Псих. Впрочем, ладно, это твое дело. Лучше скажи, ты снова с нами, за нашу деревню? Хах, да, Ина. Гендзюцу скинула управление техники воскрешения. А ты, Наруто, как себя чувствуешь? Подлечить? Нет, все в норме, хотя это было очень неприятно, между прочим. И все-таки, дай-ка я тебя проверю. Ты, конечно, великий воин и все такое, но уж прости, у нас тут война как-никак. Просветив его организм мистической рукой, убедился в его полнейшем здоровье и подошел к Итачи. Кинув в него слабенькое гендзюцу мысли речи, предложил поговорить. А почему не вслух? Да потому, что Наруто совсем не нужно знать, как деревня поступает с героями, которые прикрывают целый фланг и не позволяют вырезать 1500 шиноби разных стран. Он может просто разочароваться в своей деревне и потеряет боевой настрой, что вполне может привести как к огромным потерям, так и проигрышу в войне. Он лидер этой войны, по сути, за него все мы сражаемся, понимаешь? Герой, флаг, символ возможного мира на многие годы, и все это дает ему уверенность в правильности выбранного пути. Я не желаю все это рушить, лишь потому, что какой-то идиот испугался меня и решил устранить возможную угрозу. Просто не все понимают, что власть — это ответственность, прежде всего, а это мне нафиг не нужно. По крайней мере сейчас. Короче, не нужно ему копаться в этом дерьме, просто поверь мне. Ладно, так зачем тебе Шаринган Шисуи? Да все просто. Я нашел заметки одного путешественника, в которых говорится о портале. Он так и не понял, что это техника или просто разрыв пространства. Далее, у меня есть теория о множественности миров, и она очень похожа на правду. Сам я не желаю всю жизнь прятаться, поэтому решил воспользоваться заметками. Впрочем, я уверен, что так или иначе, я все равно однажды пришел бы к этому. Просто потому, что однажды этот мир стал бы для меня скучным. Знание, вот что меня интересует. А наш мир, как ты знаешь, весьма ограничен, в том числе и барьером бурь. Теперь к тому, для чего мне Шаринган. По моим предположениям, чтобы портал меня выкинул в нормальном мире, нужно выплеснуть чакру всех стихий, а потом уже проходить его. Эта чакра станет компасом, который позволит мне ориентироваться в этом пространстве. У меня есть возможность выплеснуть 4 вида из 5, все, кроме огня. Как я ни бился, как ни старался, я не могу пробудить в себе огонь, никак. Поэтому, пришел к выводу, что мне придется добавить себе какую-то часть тела, выбор пал на глаз в идеале. Я начал искать шаринганы, но не нашел. Убивать ради глаз я не желаю, но год назад мне повезло. Очень повезло, я бы сказал. Меня привлекли к одной миссии. Нужно было вылечить высокопоставленное лицо. Лицо, как ты понимаешь, было в маске, а под маской шаринган. Чтобы узнать, откуда он у него, мне, как мастеру-менталисту, пришлось проникнуть в его разум. Как ты знаешь, диагностирующие печати отдельно ментальную энергию не регистрируют. Я смог узнать, что у меня под руками лежит Данза, а также откуда он взял шаринган. Через полгода я смог проникнуть в отдел Анбу и просмотреть дело Шисуи. Его тело было найдено, но глаз на месте не оказалось. Значит, второй глаз кто-то забрал. И я решил, что это ты. Именно поэтому, как только я почувствовал тебя на поле боя, я решил прийти и спросить тебя. Я никак не ожидал, что ты отдал глаз Наруто, но так получилось еще лучше. Теперь я спрашиваю у тебя, могу ли я его себе имплантировать. Все-таки именно ты, пока жив, являешься главой клана. Да и Сасуке, по чести говоря, во-первых, неадекватен, а во-вторых, его хрен найдешь. Вот такая история, Итачи. Итачи думал долго, Итачи думал красиво, как Ленин над мандатом, но через 5 минут ожил. Хорошо, я дозволяю, но ты пообещаешь, что это оружие никогда не повернется против клана Учиха и Конохи. Я само собой обещаю, но лишь пока на меня не нападают. Да и вообще, мне своих сил хватает, так что не волнуйся. Кстати, там вроде нужно капнуть крови Учих после имплантации, или это бред? Не бред, но этот глаз уже окроплен, так что приживется хорошо. Правда, отключать ты его не сможешь, и он все время будет тянуть из тебя чакру. Не волнуйся, не очень много, но все-таки. Угу. Понятно, ты не мог бы немного постоять не шевелясь. Хочу проверить одну теорию. На что Учиха только кивнула и замер. Я приложил к нему руку и продиагностировал расположение его чакроканалов в мозгу. Практически идентично с моими. Поправить чуть-чуть и все будет так же. Выращивать чакроканалы я умею, так что не проблема. Час, может полтора и все будет в ажуре. Включи шаринган, пожалуйста. Он включил. Выключай. Итачи выключил. Что же, основное ясно. Для шарингана нужна чакра 1-6. Количество среднее. Вполне потяну. Начинаю пересадку. Да и Наруто куда-то ускакал. А халтикинец, блин. Ладно, хрен с ним. У меня свои проблемы. Теневые клоны. 2, на всякий случай. Один оставляю на своей диагностирующей печати, а второй занимается пересадкой. Ложусь на печать, и последнее, что я увидел, свои собственные глаза на лице моего клона. А потом наступила тьма. Я уснул. Проснулся я только через 2 часа, как сообщили мне мои внутренние часы, огляделся перебинтованной головой, Итачи все еще здесь, да и уходить пока не собирается. Проверил свою СЦЧ, да, клоны нарастили мне недостающие каналы, но проверить шаринган сейчас я не могу, нужно ждать минимум неделю. И снова здравствуй, Итачи. Я развеял клонов, операция прошла блестяще, я знаю, и знаю, что ты сможешь отключать шаринган. Как оказалось, наши СЦЧ очень похожи, и судя по всему, ты об этом прекрасно знал. Мои губы неудержимо расплываются в улыбке. Конечно, знал. Не совсем же я идиот, чтобы все не проверить. Естественно, я приложил к этому много усилий, так что все закономерно. А теперь к делу. Ты знаешь, где находится тот, кто тебя воскресил. Надо его прикончить, и поскорее. Я его чувствую. Вначале очень смутно, а теперь все лучше и лучше. Это радует. Побежали? Я перестроил свою чакру на соотношение 1-6, чтобы шаринган приживался побыстрее, затем нагрузил свою СЦЧ мид-чакра и вжарил за Итачи. На 6-м часу очень быстрого бега мы встретили Сасуке. Они поговорили между собой, ну и я перебросился парой слов с Сасуке на тему, каково это, бытие Нукининым. Но он был не в восторге от моего соседства, поэтому разговор заглох, толком и не начавшись. Еще через час мы, наконец, добрались до злобного очкарика, бывшего слуги Орочимару. Сам бой прошел очень быстро, и мне даже вмешиваться не пришлось. Братья раскатали его секунд за 40 чистого времени боя. Остальное время проходило трехстороннее общение. Все-таки этот Кабуто шибанутый на голову. Итачи ушел в страну грез, а я под шумиху спер несколько капель крови Сасуке. Итачи мне все-таки соврал. Мерзкий Учиха. Шаринган начал отторгаться, и мне срочно потребовалась кровь Учихи. У самого Итачи кровь взять не было возможности, А вот младшенький подставился под удар кабута, и я смог подставить пузырек под рану. Просто вытянул колбочку на чакраните, и получил, что хотел, и Тачи и не заметил. Смотрел в другую сторону. Все, пора смываться. 57 шуншинов на максимальное расстояние, и я в маленькой пещерке, что приготовил мне клон, еще пару суток назад. Стены исписаны фуин сокрытия, снаружи пещерку не видно, как собственно и меня, хоть бы и куганом смотри. Пришло время боли. Разматываю голову, открываю глаз. Он пока не видит. Теневой клон. Достаю пузырек, и маленькой пипеткой капаю себе в глаз кровью соски. Проходит пара секунд, и меня настигает боль. Ору так, что вся живность в радиусе пары километров срывается с насиженных мест. Больно, больно, больно. Наконец меня просто вырубило. Надеюсь, оно того стоило. Это была моя последняя мысль перед потерей сознания. Очнулся через 3 дня, как доложил мне клон. Голодный, как стая волков, почти без чакры, но довольный, как слон. Оказалось, что глаз не только прекрасно прижился, но и смог рассказать о себе. Основные техники Мангеку Шарингана были вписаны в самом глазу, как ментальная программа. Очнувшись, я почувствовал давление на мои щиты, проследил путь, и, упершись в Шаринган, пропустил информацию в свой разум, точнее в маленький отдел разума. Этакий карантин. Потратив полчаса на исследование, рассмотрел какие-то левые вкрапления. Впитав в себя информацию по техникам, остальное просто выплеснул из разума с частичкой чакры, которая за пару секунд просто развеялась. Вот и хорошо, вот и славно. Интересно, как там мой клон на поле боя? Так-то он еще жив, раз мне не пришла его память. Создаю теневого клона и тут же развеиваю. Через пару секунд мне приходит его ответ. Ага, не стал запариваться, все равно клон, и чакра-система не испортится. Он просто стал воровать чакру у противников методом Акада Ероя. Ну а что, логично, да и делов наворотил, везде успел отметиться, и лечил прямо в бою, и дрался за 5, и техник наворовал. Короче, наш пострел везде поспел, ну и молодец, продолжая отвлекать внимание. А я побежал в сторону страны воды. Именно там находится храм воды, в котором и находится портал, или не портал, но оставаться мне в этом мире нельзя, насколько бы я ни был силен, съедят и не поморщится. В войне поможет мой клон, так что перед своей честью я чист, как ангел. На 4-й день я прибыл к храму. Найти его оказалось несложно. Мой, теперь мой, Шаринган видел его сквозь иллюзию, как собственно и фуин, которые эту иллюзию делали. Фуин были настолько накачаны чакрой, что светились как фонари во тьме. Пробраться в храм, не потревожив сигналку, не представлялось возможным. Поэтому я просто подошел к главному входу и дождался старого монаха, который не стал отказывать спутнику. С ним оказалось очень легко договориться. За проход к порталу он потребовал мою историю, что привело меня сюда. Мне не жалко. Я рассказал все, ничего не скрывая. Не потому, что не вышло бы, хотя и это тоже резон, не мне тягаться с его опытом. Просто, а почему бы и нет, что называется, по велению левой пятки. Как ни странно, монах не очень-то удивился, когда узнал, что я помню свою прошлую жизнь. Заодно рассказал, что многие известные шиноби, которые якобы были убиты, тоже прошли мимо него. Я бы сказал, обалдеть, но я уже выразил свое к этому отношение менее цензурно, за что отхватил сильного леща, но в драку не полез. Все-таки не просто так, а за дело. Где-то в середине моего рассказа мне пришла память клона, что я оставил на поле боя, как я и боялся. После того, как клон ослаб, за ним пришло анбу сразу 3 стран. Вот же мерзость. Он даже сопротивляться не стал, просто посмотрел на них уничижительно и развеялся. Наговорившись, мы прошли к порталу. Я выпустил облачко чакры, затем добавил в него чакру всех стихий и приправил природной. Увидев краем глаза, что мне показывает монах, я повторил его движение и протянул руку прямо в облако, надев его на руку как перчатку. Повернул голову. Я кивнул монаху и сделал последний шаг в этом мире. В следующую секунду меня закрутила карусель, но смесь чакры на руке настойчиво тянула в одну ей известную сторону. Со всех сторон мелькали то строгие рамки порталов, то неряшливые разрывы, то кое-как оформленные каменные стелы, с высеченными на них длинноухими людьми, а то аккуратные круги от норков реальности. Но меня ждал огромный разрыв пространства, неоформленный и корявый. Именно в него я влетел на всей скорости, и перекувыркнувшись, встал на ноги. Глава 1. Первое, что почувствовал, это опасность. Память, усиленная включенным шаринганом, подсказала мне, что я видел очень странную компанию, пока кувыркался в воздухе. Огромный волосатый чудик, с не менее огромным молотом, какой-то непонятный рыба-человек, обычный длинноволосый мужик с сумкой через плечо, девушка, боец в доспехах и шиноби с двумя мечами. Чакра могучей рекой побежала по каналам, переходя в мышцы и кости, и я прыгнул на склон горы, как на стену, тут же прилипнув к ней. На том месте, где я стоял, осталась здоровенная яма от удара мегаколотушки мегакузнеца. Печать концентрации и десяток теневых клонов прикрывают мою драгоценную тушку со всех сторон. А теперь вопрос, товарищи знатоки, как мне объяснить этим аборигенам, что я не желаю сражаться? Один из клонов спрыгнул на дорогу, но был тут же разрублен катанами, а в меня полетело огненное веретено от мужика с сумкой. Так, все, я зол, знаки моим клонам, и они размножились на 50 штук каждый. Чакра у них осталось немного, но на один скоростной бой хватит. Сам я совершил обмен с самым крайним и тут же кинул гендзюцу на шиноби с катанами. Он слишком быстро. Тот на секунду замешкался, все-таки не каждый день видишь, как у тебя из живота вырастает рука и начинает тебя душить, и получил по башке от клона. Напитанный чакрой удар, это не леща поймать. Шиноби лишился сознания еще в полете, зато приобрел сотряс мозга, если там вообще есть что сотрясать. Следующий гендзюцу заработал рыба-человек, на всякий случай. Кто знает, на что он способен. Ему показалось, что он разучился дышать. Схватившись за горло, он замер и позволил одному из клонов метнуть в него синбон. Обычный, не отравленный, зато в шею, прямо в нервный узел. После чего странный разумный уплыл в страну грез на ближайшие 2 часа. 4 клона уже избивали мохнатого молотобойца. Прямо джигит, только очень уж большой. В них уже целилась девушка из чем-то знакомого мне оружия. Но кинуть в нее гендзюцу я не успел. В меня полетел здоровенный огненный шар. Тот самый мужик с сумкой на плече расстарался. Жахнул так, как не каждый учиха осилит. Чакра, пробежав от фуин к рукам, преобразилась в чакру воды и выстрелила по шару водяной пушкой. Да, мне не понравилось пускать воду изо рта, поэтому я переделал технику. Все равно печати для нее мне не нужны. Сразу за пушкой, по той же траектории от меня полетел воздушный серп, который, обогнав воду, зажегся огнем от шара и продолжил свой полет прямо в этого кренделя. А вот нефиг шмалять в меня всякой гадостью, я и в ответ могу врезать. Обменявшись с одним из клонов, жахнул по молотобойцу ментальным ударом, а то на физически этому существу плевать с высокой колокольни. О, прокатило. Всегда знал, что на любого противника можно найти управу. Вот если бы еще доспешный воин и девушка перестали косить моих клонов, так и вовсе стало бы хорошо, но чего нет, того нет. Очередной клон развеялся, и мое сознание что-то царапнуло, но не время было тусовать. То есть подумать-то оно, конечно, всегда не грех, но не тогда, когда в тебя летит молния, которая не оставит от твоего тела и пепла. Кайтин, накачанный чакрой так, как будто я собираюсь им от бомбы биджу закрываться, да с добавлением чакры воздуха, закрутился вокруг моего настоящего тела и с трудом сдержал молнию этого шиноби. Силен он в ниндзюцу, очень силен. Ладно, ответим тем же. Веер, накачанный моей чакрой, хлестнул росчерком молнии по мужику, но не пробил его защиту. Самое гадство в том, что я даже не вижу его защиты. Как он защитился? Ведь не впитал же он мою чакру. Ладно, потом об этом подумаю. О, пора валить. Этот монстр в доспехах уже близко. Вот ведь гад, прет как бронепоезд. Разве что доспехи все измяты, даже в шлеме несколько вмятин. Блин, да его так ошеломить должно было, а ему все нипочем. Крутит своим двуручником, как пропеллером. Он просто чудовищно стойкий человек. Гендзюцу на него не действует, ниндзюцу тоже. Вот и приходится клонам пробираться в его ближнюю зону. Времени там развернуться он не дает, едва 1 или 2 удара нанести. Но и они все в копилку идут, уменьшая его выносливость и силу. Недалеко то время, когда он свалится. Краем глаза увидел, как девушку что-то дернуло в воздух, но она не упала обратно, а продолжила висеть, как ни в чем не бывало. А главное — стрелять. И все по моим клонам. Снайперша. 2 клона скооперировались, и один подкинул другого в воздух, прямо в нее. В полете он размножился еще на 3. От девушки донеслось смачное фак, и 3 выстрела. Вот тут до меня доперло. Я знаю это слово. Это английское слово. Значит, она, как минимум, и они, как максимум, говорят на английском языке. Я на нем говорить не умею, но знаю пару фраз. Может, удастся поговорить, обменявшись с очередным клоном. Чтобы оказаться подальше от металлической клономолки, я со всей дури крикнул: «Just stop, please, I need to talk». Затем быстро создал одного клона и тут же развеял. Все остальные мои теневики отскочили от своих противников и проорали: «Just stop, please, I need to talk». Все на секунду зависли, обдумывая такую возможность. Мои клоны выставили свои руки в восстанавливающем жесте. Противники переглянулись, и тот самый длинноволосый крендель кивнул мне, и как он все время меня определяет. Мол, говори: «I can't speak English, this is not my language, I can't connect in our minds and speak with you, do you understand?» Девушка, что спустилась с небес на землю, что-то быстро залопотала, но на такой скорости я ничего не понял, поэтому честно, хоть и с трудом выдавил: «I don't understand you, miss, you are so quickly, I'm sorry». На что она кивнула и попробовала донести до меня свою идею медленнее. Все, что я понял, так это ее манифеста недоверия к чужому магу. На что я сказал, что мое слово как скала, и не нарушается по прихоти левой пятки, что, к слову, правда. Мужик с сумкой как-то глянул на меня и кивнул. Ну, наконец-то, возможен нормальный диалог. Я протянул к нему технику мысли речи и сказал: «Ну, привет, теперь ты меня слышишь?» «Да, я тебя слышу, и даже вполне нормально понимаю. Говори, что хотел. Может, мне подключить к разговору остальных?» «Пока не нужно. Хоть я и не чувствую твое проникновение к моему разуму, но пока что не стоит. Кто ты такой и что здесь делаешь?» «Все просто. Я стал слишком сильным для своего дома, и чтобы не скрываться всю жизнь от своих же, мне пришлось рискнуть и уйти. В другой мир. В этот мир, как ты понял. Я нашел упоминание о провале в пространстве в одном из храмов, и сбежал туда, в надежде выжить при переходе. Монах, что стерег проход, подсказал мне, как остаться в живых при переходе, и я вывалился сюда через этот разрыв». Тут я показал пальцем на то место, откуда я появился в этом мире, и продолжил: «Но как только я погасил инерцию прыжка, на меня напал вон тот гигантский молотобоец, ну а потом и остальные подключились. И у меня вопрос: что я вам сделал, что вы на меня напали? И кто ты такой? Что за энергия была в том шаре огня и в молнии, потому что чакры в них не было? В общем, вопросов у меня к вам тоже хватает». Мужик задумался, но ни одна его мысль не выходила за щиты разума, а значит, и мне доступна не была. Но через несколько минут он все же продолжил разговор: «Я Криол Урский, сын Криола, верховный маг Шумера. Давай поговорим, но уже по пути. У нас нет времени, и потому мы спешим. Ты можешь сопровождать нас? Ок, но вначале нужно подлечить твоих друзей. Это сделать мне или ты сам?» «Ну, давай ты, но я за тобой присмотрю». Пожав плечами, я направил клонов подлечить павших героев, а остальных развеял. Ух, жесть, как-то их многовато оказалось. Ну да ничего, пара минут, и я в порядке. Криол как раз закончил осмотр своих бойцов и подходил к порталу. Он что-то властно проговорил, и портал закрылся. Что ж, пора идти. Пока шли по длиннющему туннелю, я со всеми перезнакомился. Девушку зовут Ванесса, можно просто Вон. Воин в доспехах, лорд Гвидион, оказывается паладин настоящей богини Инанны. Прекраснейшей богини, что покровительствует любви, здоровью, лекарем и почему-то жрицам любви. С другой стороны, почему бы и нет? Огромный молотобоец, Индрак, оказался смеском двух рас, людей и девов, а еще принцем своего народа. Рыба-человек, Виталь, вообще ученый, а не воин, и что он забыл в боевом походе, мне не ясно. Любопытство, наверное. Лагмир двурукий, псих, превосходный мечник, очень быстр, пожалуй, даже быстрее Райкаге, но, к сожалению, на голову ушибленный. Огромный резерв телесной чакры при совершенно неразработанных каналах. Не то чтобы идиот, отнюдь, но придурковат. Ну и командир, Криол, чакры просто море, тоже не использует, но сам запас превышает мой раза в 2,5, и он архимаг. Сам я представился Каге, а что, тень она и в Африке тень, да и по резерву чакры я вполне подхожу, но разрешил называть себя именем из первой жизни, Александр или просто Алекс. После всех представлений до меня доперло, куда я все-таки попал. Читал я серию книг еще в первой жизни, да, и я понял, что в эту гоп-компанию надо влиться, чего бы то ни стоило. Я хочу научиться магии, это же другая энергия, не ментальная, не телесная, душевная, если я не ошибаюсь, и это вечная жизнь, но без тех недостатков, что в мире шиноби, и это вечное развитие. Где-то к середине дня мы дошли до конца туннеля, и вышли в долину, а там голова, нет, правда, огромная, восьмиметровая, каменная, ругающаяся голова, а еще лживая. Ментальной энергии у нее очень мало, поэтому я вскрыл ее черепушку, тут же получил информационный шок, и вывалился из транса. БРРР, скотина каменная, но главное уловил, он ждет прихода своих рук, садист долбанный, и хочет нас ими раздавить. Креолу от него нужен какой-то камень. Мне он, понятное дело, не объяснял, какой и для чего, да и по книге я толком не помню. Помню, что их четыре, и что с их помощью он воскресит своего друга или брата. Ну да ладно, пора зарабатывать очки. Мыслесвязь готова. Верховный, этот недобожок врет. Я не совсем понял, да и он слишком быстро выкинул меня из своих мыслей, но он ждет свои руки, чтобы нас передавить. Давай просто выковыряем из него то, что тебе нужно, да и пойдем дальше. Как ты меня назвал? Как ты представился? Я пожал плечами. Я так понял, что это твой титул, но если ошибся, то извиняй. Буду называть только по имени. Да нет, я не против. Просто ты напомнил мне кое-кого. Ладно, значит, говоришь, врет он, лады. Слуга, пробей в этой голове проход к сердцу. Раздался оглушительный треск, больше похожий на взрыв и дикий рев боли. Креол пошел к огромной дыре внутри каменной головы. Пыль немного мешала, и я разогнал ее порывом ветра. Мне тоже интересно. Вдруг, мне почудился какой-то грохот, но очень далеко. Видимо, руки гиганта на подходе. Пришло время показать свою силу, да и просто влиться в команду лучше всего через общий бой. Кинул ко всем технику мысли речи, запнулся только на Ладигвильдионе. Его латы не пропускают чакру и ментальную энергию. Пришлось крикнуть «Лотгвильдион». И когда он обернулся на свое имя, я показал ему руками, чтобы он снял шлем. А хитро, шлем откинулся на спину, но вернуть его на место можно за мгновение. Прокинул и к нему ниточку техники. «Народ, я вас приветствую. Тут такое дело. Через несколько минут сюда прибегут руки этого гиганта. С другой стороны, хорошо, что не ноги. Вы присоединитесь ко мне, или мне самому их раздолбить? Хой». «Конечно, мы присоединимся». Рарак с Флеймом соскучились по нормальной драке. Я вопросительно посмотрел на остальных. Естественно, это высказалась Ванесса, но мне пришлось ее перебить. Женщин предложение не касается. Я привык их защищать, а не бросать на поле боя. К тому же, твое оружие не приспособлено для разрушения каменных конструкций. Так что отойди подальше и не мешай. На что в ментальном пространстве нашей компании раздались довольные смешки Креола, ржач Лагмира, удовлетворенное хмыканье Ладогвильдиона и тишина от Рыбамина. Сама же Ванесса оказалась не согласна с моим мнением и только простонала. Еще один шовинист. Все приготовились. Креол уже вылез из башки зверобога и встал рядом с нами. По прошествии 5 минут появились две руки и бежали на пальцах. Такого сюрреализма я еще не видел. Впрочем, плевать. Время проверить мой шаринган. Сделав несколько шагов вперед, я призвал Сусанаа. Не просто ребра с рукой, а полноценный доспех, разве что без оружия. Но мне не нужен был рост в 40 метров, поэтому я начал сжимать чакру, пока не стал 8-метровым рыцарем. Чакры, конечно, ушло много, но даже меньше моего личного резерва, примерно 2/3. Вполне приемлемо. Оказывается, этот доспех превосходно проводит чакру. Это просто супер. Опустив руку доспеха на землю, я попробовал сделать барьер 4 метров. Пока что это вершина моих умений Фуин, и он получился так легко, что я даже опешил. Барьер прикрыл нашу команду только по бокам, спереди я нас прикрою от первого удара. Ну, поехали. Гигантская, 3 метра в высоту, ладонь прыжком уклонилась от вакуумного ядра, слетевшего с руки моего доспеха, и проскочила за барьер. Вторую обезвредили Индрак и Лотгвильдион, просто зафиксировав пальцы и не давая им сжаться. Лагмир, проскочив мимо меня, ломанулся к той руке, что за барьером. Хорошо, что я успел его предупредить о барьере, а то он бы либо разрушил его своими мечами, либо впилился в него головой. Ладно, пока он крутится с этой рукой, разберемся со второй. Крикнув по мыслесвязи паладину и Индраку, чтобы они отскочили, ударил по каменной кисти кулаком доспеха, размолотив ее в щебень. Мерзко шевелящийся щебень. Креол рявкнул в эфир, чтобы я снял барьер, и я, не оборачиваясь, скинул нити контроля. Жалкие остатки барьера, что остались после 2 ударов каменной кисти, которая дралась с Лагмиром, осыпалась на землю кристаллами чакры. Надо будет потом не забыть и собрать. Меня снова ждут эксперименты. Креол вытянул руку в сторону каменной длани, но что с ней случилось, я не увидел. Просто перестал чувствовать опасность с той стороны. Хой, командир, чем это ты ее долбанул? Лагмир, как всегда, энергия так и прет. Звуковой резонанс. Довольно отрекомендовался Креол. Я обернулся посмотреть, что случилось с каменной рукой, но увидел только песок. Вот это я понимаю, техника. Зачетная техника. А что-нибудь побольше ей можно разрушить. Любопытство меня когда-нибудь погубит, определенно. Он однажды этим заклинанием гору разрушил. Отозвалась Ванесса. Гору? Нет, я могу разрушить гору, и даже несколькими способами, но мы явно говорим о разных горах. Я посмотрел на Креола с нескрываемым уважением. Тот это увидел и самодовольно улыбнулся. Ладно, пора снимать доспех. Проверку мой шаринган прошел, но доспех снова меня удивил. Он не просто рассеялся в воздухе, как я ожидал. Та чакра, что в нем осталась, впиталась обратно через шаринган в мою СЦЧ, и я снова полон процентов на 90. Да это просто праздник какой-то. Вскоре разразилась сильная гроза, и нам пришлось искать место для ночевки. Такое нашлось довольно быстро. Одна из маленьких пещер дала нам и крышу над головой, и приют. День был хлопотный не только у меня, поэтому все быстренько рассосались по углам и уснули. Так что я не был исключением. Утром меня разбудили голоса. Креола и Лагмира, чем-то поболтав, свалили. Ну и славно. На улице еще мокро, так что нормально потренироваться мне не светит, поэтому просто помедитирую. Достав веер пяти стихий, начал заниматься огнем, ведь теперь у меня есть шаринган, а он должен давать сродство с огнем. Действительно, я владею только двумя стихиями, водой и ветром, но и землю, и молнию я смог пробудить. Техники последних двух я знаю, но толком использовать не могу, нужны тренировки и много. А вот с огнем был совсем швах, настолько, что я даже огонек на пальце не мог зажечь. Но теперь все будет проще. И правда, не прошло и получаса, как я понял, как именно нужно преобразовывать чакру для получения чакры огня. Еще минут через пять на моем пальце заплясал маленький огонек. Да, у меня получилось. Это что еще такое? Грохот такой, как будто два десятка генинов через поле ломится. Гул все громче. О, Ванессе тоже интересно. Глянуть что ли? А пойду, посмотрю. Уже на выходе из пещеры догнал Ванессу и офигел. Креол с Лагмиром устроили загонную охоту и гонит огромного быка прямо на нас. Недолго думая, швырнул Ванессу вверх и оплел нитями чакры с правой руки, а левой вытащил веер и жахнул по быку крайне мощной молнией. Его пробило насквозь. Я думаю, он даже не успел понять, что его жизнь окончилась. Однако инерция у такой огромной массы была тоже впечатляющая, и мне пришлось отпрыгнуть с дороги на стену пещерки. А мертвая туша быка по инерции въехала в наш закуток. Весь этот пейзаж органично дополнила истерично орущая Ванесса. Вот честно, меня пробило на ржач, и видимо до того заразительно, что со временем ко мне присоединились все остальные. Даже отпущенная на землю Ванесса не выдержала и присоединилась, хотя и пыталась дуться. Пока мы возвращались по туннелю к тому месту, где раньше находился портал, мы неплохо поболтали. Лот Гвидион, если позволите поинтересоваться, как вы смогли драться с этой каменной рукой на уровне девкацы? Он-то понятно, все-таки необычный человек, и просто чудовищно силен, но я не нашел у вас никаких добавочных генов. Простите, но вы так меня удивили, что я обследовал ваш организм, и готов утверждать, что вы стопроцентный человек. Хоть телесной и ментальной энергии у вас довольно много, вы ей не пользуетесь от слова совсем. Кстати, почему? Ну да ладно. В общем, как, все просто, Лот Каге. Я паладин, и в таких случаях могу попросить о помощи мою леди, мою богиню, и она дает мне силу. Секунд 10 я могу соперничать не только с девкацей, но и, как выяснилось, со зверобогом. А как вы обследовали меня, что я даже не заметил? О, тут ничего сложного, Лот Гвидион. Видите ли, я всегда старался стать разноплановым специалистом, и во время обучения не налегал на какую-то одну составляющую искусства ниндзя, а развивался равномерно. Пусть это и было опасно для жизни, потому что, занимаясь чем-то одним, проще стать профи, но, как видите, я выжил в мировой войне, стал ниндзя, который дважды получил S-ранг, максимальный ранг в каком-либо умении. Это большая редкость, а уж для моего возраста и вовсе что-то невероятное. Нас таких всего трое из нашего поколения. Так вот, один из моих S-рангов я получил именно в целительстве, а это в свою очередь значит, что я знаю человеческий организм вдоль и поперек, вплоть до генов, и это также значит, что я могу не только лечить тело, но и совершенствовать его, изменять на генном уровне. Так вот, для исследования организма давным-давно была придумана техника мистической руки. Ей можно обследовать, и можно лечить. Я же не стал вас тревожить, лорд Гвидион, и использовал ее дистанционно, с помощью еще одной техники, чакранить. Это тончайшая, практически невидимая ниточка проникла под ваши доспехи, и я смог вас обследовать. И могу вас обрадовать. У вас очень много чакры, и после небольшого обучения вы сможете ей пользоваться, что добавит вам силы, скорости, позволит ходить по вертикальным поверхностям и воде. В общем, много приятных плюшек, и я надеюсь, что в ответ вы поднатаскаете меня в киндзюцу. Я еще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь мог творить такое с мечом и без чакры. Вы великий мечник, лорд Гвидион. Я вас понял, Алекс, но пока не будем загадывать. Конечно, лорд Гвидион. Я кивнул, выражая уважение его мастерству, и поспешил присоединиться к Криолу. Разговор назрел давно, но мы по молчаливой договоренности его не поднимали. Однако, время неумолимо. Поговорим, кинул я однозначную мысль Криолу через свою технику. Он только кивнул. Ты знаешь обо мне главное, я же о тебе почти ничего. Расскажи, куда ты стремишься. Со временем ты все узнаешь, если останешься с нами. Я так понимаю, у тебя есть ко мне предложение? Мда, я как-то ожидал более развернутого ответа, но ладно, тут ты прав, есть у меня к тебе предложение на обмен знаниями. Я обучу тебя пользоваться твоим огромным резервом чакры, ты же в свою очередь научишь меня своим техникам. Я даю слово, что не скрою от тебя ничего касательно предмета обмена. Также, если захочешь, я могу обучить чакре твоих людей, пожалуй, кроме Ванессы. И нет, это не любимый ею шовинизм. Просто ее резерв настолько мал, что даже СЦЧ не сформировалось толком. Вот лорд Гвидион имеет отличный резерв, на уровне сильного Джоунина. У тебя, вообще запредельное количество телесной чакры, да и ментальной очень много. У Лагмира, телесной много, чуть меньше, чем у Паладина, но много, зато ментальной крайне мало. Неудачное соотношение, но пользоваться можно. Есть у меня пара техник, как раз для тех, у кого много телесной и мало ментальной энергии. Короче, я предлагаю учиться друг у друга. Бонусом, предлагаю дружить домами. Все-таки, так или иначе, однажды я обязательно создам свой клан.